«Серый, вставай!» — тормошила его Лариса. «Ну, просыпайся же! Идем скорее!» «Куда идем? Зачем идем?» Он помотал головой, чтобы проснуться. «Что стряслось?» «Ничего, просто...» «Пойдем, Серый, тебе пора!» «Пора, мой хороший!» Глаза ее мерцали золотом в лунном свете. «Пора?» «Ну что ж», — подумал он, натягивая джинсы. «Это был не самый плохой год. Да что там, это был лучший год в моей жизни. Как там было в книжке? Ушел в края вечной охоты. Вот и я уйду, раз настало время. Но я все-таки успел урвать клочок счастья». «Я готов», — сказал он, натянув куртку. «Пойдем». Лариса потянула его за собой. «Не спи на ходу, Серый, луна уже высоко». «Погоди, а зачем нам в мою квартиру?» Попытался он притормозить, но ничего не вышло. «Потом объясню», — сказала девушка. «Времени мало, идем скорее». Квартира встретила уже знакомым, жутким запахом, который сочился, казалось, изо всех щелей, и Лариса уткнулась лицом в его плечо. «Иди вперед», — сдавленно сказала она. «Я не могу, Лёш, иди скорее, я буду ждать тебя за дверью». Он недоуменно покосился на нее, но шагнул вперед, хотя от запаха уже слезились глаза. Странно, квартиранты не упоминали ни о чем подобном. Алексей осмотрелся в комнате. Ничего не изменилось, разве что обои поклеены стараниями постояльцев. Правда, те старательно обошли несуществующий шкаф. И теперь на фоне простеньких обоев цветочек, белые облупившиеся дверцы, выглядели вовсе уж фантастически. Особенно потому, что на них падал лунный свет, прихотливо отразившийся от стеклянной дверцы шкафа. «Что там? Стена?» «И откроются двери», — вспомнил вдруг Алексей. «Для того, кто умел верить». «Во что верить? В то, что я еще жив? Что я могу существовать, не думая каждую минуту, как бы так повернуться, чтобы не сдохнуть от боли? Что со мной девушка, которая приняла меня калекой, а теперь... Во что?» «Лариса», — шепотом произнес он, — «на самом деле это все творится не со мной. Я сошел с ума. Это вообще не я. Да и пускай без тебя я бы умер. И умру, если ты меня оставишь. Я верю только в это». Белые створки качнулись на скрипучих петлях. Дверь отворилась.